Алло, открывай дверь, мы твои двери стоим. Хуй тебе, сука, сейчас 02 вызову. Я есть 02, открывай. А я не вызывала, как же ты мог приехать-то, блядь? И голос твой блядский знаю. Меня подкупили, стою с амбалами и с нотариусом, открывай. Если открою, то кислотой рожу залью кислотой. А нас много, я не залью. Ну что, нам придется твою дверь ломом ломать, да? Или ты кусошник, я тебе сломаю кислотой, блядь, забрызгаю, нахуй, ослепнешь к ебаной матери. Да много, всех не перельешь. Забрызгаю кислотой, сука! А давно зальешь, у нас много. Ну что, жди гостей. Ебаные тут строители сейчас работают у нас на площадке. Я их подкупила, они говорят, мы сейчас пизды дадим. А со мной два балла. Алло, сама откроешь или как? Хуй тебе, сука, ебаная в рот. Сломал дверь, все, жди гостей. Я тебе, сука, сейчас 02 вызову, тебя нахуй унизут. Шизофреник ебучий, тварь голодная, кусошник. Не алло, короче, со мной тут стоят два амбала, нотариус и участковый наш, так что все, квартирка моя. Хуй тебе место в квартирке, хуй я подпишу. Тебя амбалы... Топор вон стоит, как хуяк на по башке, вот тебе и будет роспись. Те же старые. Ну ладно, открывай, чай попьем. Алло. Да. Ладно, открывай. Я чай попью. Да нахуй ты мне сдался, чтобы я с бандитами чай пила. Я тортик принес. Дверь уже ломают. Квартирка моя. Кто тебе ее оформит-то? Государство тебе ее сроду не оформит. Дурак ебнутый. Ебнутый дурак. Валентина, подписывали сейчас всю дверь расхуячим. Да что я ёбнула, чтобы подписывать? Я тебе в рожу расхуячу место. На твоей роже топором распишусь, блядь. Понял? Сука рваная. Размечтался. Иди лечись, блядь, шизофреник хуев. Квартира.